Глава 4. Генерал Харитонов. Остановившись на пороге кабинета, профессор Бергман прищурился, механически пригладил и без того идеальную прическу, одернул пиджак и посмотрел на генерала. «Я только что прошел последний контрольный осмотр. Что дальше?» «Здравствуйте, профессор!» – улыбнулся Харитонов. «Рад за вас! Вот теперь вы смотритесь лет на 30 моложе. Располагайтесь!» Теперь мы можем продолжить начатый неделю назад разговор. А зачем? На лице Бергмана появилась кривая ухмылка. Нет, конечно же, в качестве благодарности за бесплатное омоложение я могу с вами пообщаться. Но особого толка от этого не вижу. Ибо, несмотря на столь неожиданное предложение привести себя в порядок, еще до начала серьезного разговора, я все равно не собираюсь отступать от своих принципов. Или вы считаете, что в благодарность я должен был броситься вам на шею? Я предложил вам пройти эту процедуру не потому, что пытался вас купить. У меня нет необходимости придумывать столь экзотические способы для вербовки, усмехнулся Владимир Семенович. Те, кто на меня работают, работают или за идею, или по принуждению. «Есть и такие?» – удивился профессор. «Да, и достаточно много. И вы так спокойно об этом говорите?» «Зная, что я за человек?» – удивился Бергман. «А почему вы думаете, что я должен кривить душой?» «Те, кого я заставил работать, знали, на что шли. И им воздалось по их же делам. Не более. Кстати, ваше досье я изучил и прекрасно представляю, что вы за личность. Скажу больше. Ваше упрямство и болезненная принципиальность мне импонируют, а желание работать только с теми, кого вы уважаете, полностью устраивает. Впрочем, вы это поймете чуть позже. А пока не тратьте время на анализ моего поведения, я не собираюсь с вами играть. И принуждать вас тоже. Мне кажется, что вы примете нужное мне решение самостоятельно. Ну что ж, посмотрим. Тогда я хочу услышать, что именно вам надо от меня. «Мне надо, чтобы вы вернулись к работе над проектом ACL-312». «Смеетесь?» Лицо Бергмана покрылось красными пятнами, а на шее вздулись вены. «Вы вообще представляете, о чем говорите? Знаете, чем для меня закончилась работа над этим проектом? 18 лет после ареста. И суда я не жил, а существовал. Нищенская пенсия, которой хватало только на оплату коммунальных услуг, питание и одежду. Крайне ограниченный круг лиц, с которыми мне было рекомендовано общаться. Запрет на пользование коммами, локалками и галанетом. Честно говоря, не представляю». «Я вот тоже не представлял», – криво усмехнулся Бергман. «До моего ареста я считал себя чуть ли не полубогом. Как же?» Сервер моего кома был завален предложениями поработать в самых известных институтах конфедерации. Суммы, которые мне предлагали за обычную консультацию, поражали воображение. Чуть ли не каждая проведенная мною операция вызывала фурор среди коллег, а принципы моей работы изучали чуть ли не с первого курса института. Согласись я на любое предложение из перемещенных в корзину, я бы сейчас был миллионером, однако я был молод, наивен и искренне считал, что талант должен работать на человечество. Поэтому я стал работать на правительство, а когда его политика слегка поменялась, я даже и не понял, чем это грозит лично мне, так как корпел над исследованиями и делал дело, которое считал достойным. Человечество – это не только правительство, профессор. Дождавшись паузы, вздохнул Харитонов, но и простые люди. Ну да, я это понял во время допросов. Когда простые люди, добросовестно выполняющие должностные обязанности, попытались заставить меня говорить и себя, и десятка-полтора своих коллег. Кстати, после суда и вынесения приговора легче мне не стало. А вы знаете, что такое потрошение? Знаете? Каково просыпаться после того, как тебе очередной раз промоют мозги? «Очередной раз?» – удивился Владимир Семенович. «А что, потрошений было несколько?» «Несколько? А 36 не хотите?» – взвыл профессор. «Их повторяли раз в полгода. В первую неделю мая и в последнюю неделю ноября. Где-то за месяц до потрошения у меня начисто пропадал сон и аппетит, а заодно интерес к жизни. Ну а после процедуры я раз пять впадал в кому. Ну а к кошмарам, которые снятся мне почти каждую ночь, я практически привык. Но ведь ваша статья не подразумевает повторного сканирования. Это в теории, а на практике все по-другому. Сканирование используют как кнут, чтобы наказывать непокорных. Если бы не мой возраст и состояние здоровья, то меня бы потрошили еще чаще. А как же вы умудрились выжить? Но я загрузил себя работой, слегка успокоился Бергман. Решил написать книгу, мысленно. Заучивал наизусть каждую ее главу, предложение за предложением. Правда, после потрошения некоторые куски иногда забывались. И мне приходилось писать их заново, сизифов труд. Но альтернативы у меня не было никакой. Да, я себе представлял наказание несколько иначе. Мрачно посмотрев на стоящего у двери Тишкина, буркнул Харитонов. То есть получается, что до такого состояния вы довели себя намеренно, чтобы уменьшить количество процедур? Смеетесь? Если вы поднадзорный, то омоложение вам не грозит. Про него просто забывают. Контроль за вашим здоровьем минимальный. Медблок квартиры, датчики чипа, вживленного в кости черепа, настроены реагировать только на критические состояния, ну и на выход за пределы разрешенной зоны. Все остальное – твои проблемы. Живи как хочешь, вернее в тех пределах, которые тебе дозволены. В моем случае это 4 стены, квартира и короткая прогулка к куратору и обратно, и все. Никаких магазинов, спорткомплексов или врачей. Нет, заниматься собой официально не запрещено. Хочешь тренироваться? В твоем распоряжении аж 16 квадратных метров жилплощади. 4 шага от стены до стены. 5 от двери до окна. 6,5 из угла в угол по диагонали. Кровать, стол, 2 стула, система централизованной доставки. Впрочем, есть даже возможность поразвлечься. Сходить в комитет по надзору за заключенными и обратно. 2 раза в день, утром и вечером. Дорога от дома до него занимает 4 минуты 20 секунд, если не торопиться. Вернее, занимала первые 3 года. Потом я стал чувствовать себя заметно хуже и добирался до куратора за 7,5. В этом году я преодолел 10-минутный барьер. Представь себе картину, нарисованную профессором. Харитонов сделал пару пометок в своем комме. И, заметив, что его собеседник угрюмо замолчал, тяжело вздохнул. Ладно, не будем о прошлом. Давайте поговорим о вашем будущем. Надеюсь, вы не против? О моем? Какое будущее может быть у дряхлого и никому не нужного старика? Поморщился Бергман. «Посмотрите на себя. Ближайшие лет 20 вспоминать о старости вам не придется. А насчет ненужности ваши знания и навыки нужны всему человечеству, профессор». «Кому?» «Не смешите меня, генерал», — фыркнул Бергман. «Человечество — это стадо, которое послушно бредет туда, куда его гонит пастух с кнутом». Щелкнуло над правым ухом. Люди послушно поворачивают налево, щелкнуло над левым, направо, пнули под зад, прибавляют шаг. Уж вам ли этого не знать? Позвольте с вами не согласиться. Кстати, что вы знаете о Лагосе? Поинтересовался Харитонов. Только то, что так называлась одна из систем окраины, пожал плечами профессор. По-моему, одна из самых близких к сектору цивилизации циклопов. Я же вам говорил. Без Галанета следить за новостями практически невозможно. А что, ее еще не уничтожили? Нет, как видите, мы все еще живы и здоровы, усмехнулся генерал. И, потянувшись к сенсорной панели перед собой, добавил. Смотрите, я вам покажу, на что способно стадо с этой планеты. Минуты 2 после завершения показа Бергман задумчиво смотрел сквозь стену. А потом, сфокусировав взгляд на Харитонове, негромко поинтересовался. «Скажите, генерал, а зачем нужно было тратить средства на создание такой высококачественной подделки?» «Что вы имеете в виду, профессор?» – удивился Харитонов. Что вам показалось подделкой? Ну, вот этот ваш образ героя-модификанта, ради которого дети готовы лезть под сопло двигателей линкора, да просто не лезет ни в какие ворота. Образ? Вы считаете, что я вас пытаюсь обмануть? Да разве нет? Мне 93 года, генерал. И несмотря на постоянные потрошения, я еще в состоянии анализировать. Ну что ж, я так и думал. Харитонов довольно усмехнулся и, посмотрев на Тишкина, негромко попросил: «Саша, будь добр, позови Волкова, пусть зайдет». «Есть, сэр», – кивнул Тишкин и тут же вышел за дверь. «С удовольствием полюбуюсь на ваших актеров», – усмехнулся профессор. «Кстати, а вы не забыли, что я врач? И что в состоянии отличить обычного человека от практически любого модификанта?» «Повторю еще раз», – улыбнулся Харитонов. «Я не собираюсь вас ни обманывать, ни заставлять. Мне нужно, чтобы вы захотели на меня работать». «Разрешите, сэр?» Услышав голос Волкова, генерал повернулся к входной двери. «Добрый день, подполковник. Могу я вас попросить дать себя осмотреть моему гостю?» «Да, сэр». Демон пожал широкими плечами, дошел до центра комнаты и замер. «Ну что ж, вы сами этого хотели». Профессор довольно резво встал. «Ну-с, посмотрим, что скрывается внутри этого шкафа. Молодой человек, дайте-ка мне ваше запястье». Скептическая улыбка с лица Бергмана пропала уже через минуту. А через две после окончания поверхностного осмотра в глазах профессора загорелись демонические огоньки. «Значит, меня и моих коллег под статью, а вашему коллективу зеленый свет?» «Ну, я бы не сказал, что зеленый», – хмыкнул Харитонов. «Если у вас будет желание, то я как-нибудь расскажу вам про всю цветовую гамму, которую нам пришлось лицезреть. А теперь, если вы удовлетворены осмотром, я бы хотел перейти к конкретике». «Я могу идти, сэр?» – поинтересовался Волков. «Да, подполковник, можете лететь на базу, вернее, а в общем, как доберетесь до низких орбит, свяжитесь с вашими подчиненными, вас ждет небольшой сюрприз». «Хорошо, сэр», – кивнул демон и, развернувшись на месте, вышел в коридор. «Теперь, когда вы убедились в том, что я вам не лгу, попробуйте представить себе те условия, в которых я предлагаю вам поработать. Во-первых, система Лагос не является членом Земной Конфедерации абсолютно независимо. Во-вторых, на ее территории отменен закон о вмешательстве в геном человека. В-третьих, под эгидой правительства создан научно-исследовательский комплекс, который занимается исследованиями в области создания военных модификантов. Ну и в-четвертых, цель, которую мы перед собой поставили, отвечает самым жестким нравственным критериям. Сделать все, чтобы в войне с циклопами выжила не кучка облеченных властью людей, а все человечество. Бергман задумался, а после довольно длинной паузы с усмешкой поинтересовался: «А простите, генерал, что вы будете делать, когда конфедерация попробует заставить Лагос вернуться? Воевать против тех солдат, которых бросит в топку братоубийственной войны нынешний председатель КПС?» «Знаете что, профессор, давайте сделаем так». Генерал выдвинул ящик стола и достал из него стандартный армейский ком. «Держите. Я все равно собирался его вам выдавать. Машинка полнофункциональная, никаких ограничений по доступу в Галанет нет. Покопайтесь в сети, посмотрите новости за последний год, а когда у вас созреет решение, мы поговорим в третий раз. Договорились?» «А что, если я все равно откажусь?» «Тогда я оставлю вас в покое, и мои люди отвезут вас на любую планету Конфедерации по вашему выбору». «Интересный подход к убеждению», – прищурился Бергман. А потом, решительно нацепив на руку ком, поинтересовался: «Тогда последний вопрос. Что именно я должен искать в Галанете?» «Все, что поможет вам понять мотивы. Мои, президента Лагоса, тех ребят и девчонок, которые прошли через проект «Демон». В общем, чтобы вы могли принять аргументированное решение, профессор», – улыбнулся генерал. «Можете отталкиваться от моего имени, фамилии, должности. Харитонов Владимир Семенович. В недавнем прошлом начальник отдела специальных операций ВКС Конфедерации».